Выскребли в тылах все, выздоравливающих даже. Отдельный маршевый дивизион в твой полк вливаю, всего 200 сабель. И еще десяток пулеметов ружей даю, что французские товарищи передали. Это все, комполка. Но есть и добрые вести. Обещают на усиление вскоре отправить весь корпус червонного казачества товарища Примакова. Мне о том в РВС армии сам Ворошилов говорил. Мыслю, через месяц подойдет, мы как раз в себя придем да тылы подтянем. Так что цени мою доброту, тебе одному пополнение только досталось. Спасибо, Семен Константинович. У Рокоссовского немного отлегло от сердца. Все же 3,5 сотен сабель — великая сила, которая становится грозной при 20 пулеметов. Теперь дорога до Парижа показалась ему не столь трудным предприятием, как раньше. Ничего, вот отдохнем чуток, лошадей выходим, порядок должный наведем. Бойцов наших приоденем, поистрепались они, да и дальше пойдем, пока не скинем местную французскую контру в Атлантический океан. А там вернемся домой и белым накостыляем по самую шею, перетопим их в Черном море, как паршивых кутят. Ведь так, тезка? Так, Семен Константинович, только бы назад вернуться. Охотно согласился с молодым начдивом Рокоссовский, хотя отчество он взял себе русифицированное, несколько затушевав польское происхождение отца, которого нарекли при рождении Ксаверием. Тимошенко усмехнулся, словно прочитал мысли, и посмотрел тяжелым взором на командира 27-го кавалерийского полка. «У моего соседа Апанасенко бой с немцами идет, подмогнуть ему бы надо, как думаешь? Дюжи зло германцы там дерутся, и пополнение свое заодно опробуешь, посмотришь, каковы люди». Приказ был отдан Тимошенко в такой форме, что Константин Константинович подтянулся, ответил четко, как по уставу надлежит командиру рабоче-крестьянской Красной Армии. «Так точно, товарищ начдив. Москва». Одни глаза остались, и те злые, бешеные, как у волка. Зрачки огромные, крылья носа дергаются, никак опять за свой кокаин принялся. А то и верно, с этими поляками никакого здоровья не хватит, будь оно хоть трижды лошадиным. Троцкий буквально впился взглядом в зеленоватое от усталости лицо Дзержинского. С впавшими глазами, с дергающимися от нервного тика щеками, председатель ВЧК и по совместительству глава новоявленной Польской Советской Социалистической Республики выглядел совсем худо. Было видно, что он держится на одной только воле, до донышка исчерпав физические и духовные силы. Укатали сивку крутые горки. Мысленно посочувствовал железному Феликсу Лев Давыдович, хотя был всегда чужд к подобным слабостям. Правда, к другим людям, но не к самому себе. Несмотря на нетерпимость друг к другу, сейчас Дзержинский открыто встал на сторону председателя РВС республики. Как никто из находившихся сейчас в кабинете руководителей советского государства, Феликс Эдмундович отчетливо понимал, что бросок за Вислу и Эльбу потребовал от Красной Армии чрезмерных усилий и огромных потерь, и беспрерывное наступление может остановиться в любой момент. «Я считаю, что выделить дополнительные силы мы в состоянии, ведь у нас под ружьем до 3 миллионов красноармейцев, а на Западном фронте едва 300 тысяч, в частях большой некомплект. Вы не правы, Феликс Эдмундович. Германский и французский пролетариат на нашей стороне, а потому крах контрреволюции неизбежен. А это одно опрокидывает все домыслы Льва Давыдовича». Ленин вскочил с кресла, возбужденно потирая руки, его лицо пылало багровым румянцем, бородка задралась. Он быстро прошелся вдоль стола, чуть подволакивая ногу. Глаза собравшихся товарищей пристально смотрели за вождем мировой революции. Все не скрывали удивления, к доводам Дзержинского Владимир Ильич всегда прислушивался, а тут наотрез отказался их даже выслушать, не дал ничего сказать, перебив, буквально смяв, доводы председателя ВЧК неистовой горячностью. Конница товарища Буденного вышла к Рейну, остался бросок на Париж. Это дело нескольких недель, буржуазия уже трепещет перед стальным натиском вооруженного пролетариата. Нужно незамедлительно наброситься и уничтожить белые полчища на юге, скинув их в Черное море. Вот что архиважно в настоящий момент. Собрать все наши силы в единый мощный кулак и ударить наотмашь. А товарищ Троцкий предлагает перебросить все резервы на запад, туда, где уже все решено. Да-да, решено. Такое не следует оставлять без внимания. Владимир Ильич, позвольте и мне сказать, вас совершенно неправильно информировали, а то ложно и предвзято, если не сказать иначе. Такое чревато последствиями для нашей революции. Троцкий сразу понял, что в возводимых на него обвинениях вождь может зайти слишком далеко, а потому тоже не стал стесняться, громко перебив его страстную речь, и даже приподнялся со стула. «Я прошу тебя объясниться перед товарищами, Лев Давыдович, категорически настаиваю». Ленин остановился на полушаге, словно застыв на мягком ковре. Он никак не ожидал от Льва Давыдовича столь яростного выкрика, больше похожего на рев смертельно раненого зверя, и несколько потерял горячность. Было видно, что вождь растерялся, в последнее время никто из товарищей не смел вот так нагло обрывать его речь, потому в голосе явственно просквозили нотки истеричности, когда он снова окрепшим голосом потребовал у своего оппонента сатисфакции. «Я требую объясниться перед нами. Что вы можете нам сказать в свое оправдание, Лев Давыдович? Гаага. Пусть Новый год будет намного лучше старого». Моложавый мужчина, подступивший к 40-летнему порогу, с тоскою посмотрел на свинцовую воду канала, по которой плавали пестрые утки. Зимы в здешних местах, пропитанных соленой влажностью от подступившего моря, всегда отличались непривычной для Германии мягкостью, и ледяной панцирь редко когда сковывал Нидерланды, низменную землю, как называли ее местные жители, или Голландию, по названию самой большой из 7 объединенных провинций. Нет, все кончено. В который раз мужчина удивился превратностям судьбы, ведь раньше он жил совсем иначе, не замечая обыденных вещей, а сейчас не имел в кармане даже маленького кусочка хлеба, чтобы накрошить его оставшимся зимовать птицам. Еще бы, 3 года назад он, Фридрих Вильгельм, кронпринц Германской империи и наследник престола, старший сын кайзера Вильгельма II, командовал целой группой армий на Западном фронте, имел под рукою свыше 1 000 000 солдат и в одночасье, всего за несколько дней, стал нищим бродягою. Он едва сумел сбежать из захваченной революционным безумием страны, которое и невозможно было представить раньше. Проклятая война! Кронпринц вытер серым полотняным платком лицо, чувствуя, как промокло и отяжелело его пальто от дождя с липким снегом, что шел уже добрый час, и негромко выругался. За долгие 4 года окопной бойни старый и добрый Фатерланд изменился, став совсем иным. И во всем виноваты подлые изменники, что не позволили закончить войну блестящей победой, подведя могущественную прежде страну к самой чудовищной катастрофе за всю ее историю, перед которой меркнут страдания той вековой давности, когда Пруссию оккупировали войска маленького корсиканца. Он вспомнил, как искренне радовался, когда Россия была поставлена на колени, а в ноябре 1917 года там утвердились у власти большевики. И если бы он знал, какая зараза охватит солдат на Восточном фронте, то уговорил бы отца раздавить этих мерзавцев, еще не укрепившихся в московском Кремле. А когда понял, то было уже поздно, революция нанесла удар в спину, и фронт на Западе рухнул. Оставаться в стране было безумием, и он вслед за отцом бежал в Голландию, пожалуй, единственную страну в Европе, что могла предоставить убежище. Ну не в Данию же бежать на самом деле, где люто ненавидели всех немцев, или в Испанское королевство, до которого было слишком далеко. А больше в Старом Свете не имелось тихих уголков, которых мировая война не затронула бы и где можно было бы получить временное убежище от венценосных кузенов. Но и здесь он испытывал чрезвычайную нужду. Пусть голландцы не воевали, но морская блокада, что установили британцы, сказалась на благосостоянии местных жителей, родственных немцам по крови, потому и помогавших, пусть и тайно, вести длительную войну. Ведь не секрет, что на каждого голландца или шведа, от старика до ребенка, пришлось за эти долгие 4 года по целой тонне шоколада, съесть который было просто не под силу даже невероятному обжоре. Понятно, что большая часть поставок сразу же уходила через подставных лиц в Рейх, за неплохие, кстати, денежки. Москва. Трое сидевших за столом дружно посмотрели на Троцкого, их взгляды были разными, он это почувствовал в одно мгновение, сочувствующим, откровенно враждебным и заинтересованным. В Дзержинском Лев Давыдович видел надежную поддержку, которую они последние 3 месяца оказывали друг другу, прекрасно понимая, что без взаимной помощи удержать советизируемые территории Германии и Польши просто невозможно. Ленинская креатура, наркомнац и секретарь ЦК Иосиф Сталин машинально потирал правой ладонью левое плечо, с заправленным под поясной ремень пустым рукавом гимнастерки. Оправившийся от полученного в Берлине ранения, в результате которого ему отрезали руку, молодой грузин стал пользоваться еще большим доверием Ленина и быстро пошел в гору, сосредотачивая в своих руках партийные дела. Троцкому сильно не нравилось, что в последние месяцы, пользуясь его отсутствием в Москве, Сталин стал выдавливать из аппарата ЦК его ставленников и союзников, но поделать ничего не мог. Единственное, что смог его заместитель по РВС Склянский, так это то, что удержал под своим контролем все перемещения по наркомвоенмару. Назначенный командующим вооруженными силами, на место застреленного в Берлине Каменева, Михаил Фрунзе не скрывал в глазах застарелой ненависти к председателю РВС, еще со времен победоносного наступления на Восточном фронте против Колчака в 1919 году между ними возникла обоюдная неприязнь, едва не перешедшая в открытую свару. Тогда Троцкий сумел сместить его с поста командующего фронтом, благо авторитетом пользовался немалым. Ох, как смотрит на меня, одна злость в глазах. И вот теперь аукнулась та давняя ссора, и Лев Давыдович сразу же понял, откуда ветер дует и кто стоит за столь неуступчивой и откровенно враждебной позицией старика. Наше наступление на Францию сейчас невозможно, части полностью обескровлены, а помощь со стороны немцев недостаточно. Внутренняя контрреволюция в Германии оказалась намного сильнее наших белых, советская власть пока утвердилась только в Берлине, Лейпциге и Мюнхене. За дальнейшее продвижение приходится платить большой кровью, а в тылу до сих пор не усмиренная Польша. И если мы сейчас не бросим на Западный фронт все резервы, то буржуазия понемногу соберет силы и сама перейдет в наступление. Уже сейчас Париж снял все ограничения по Версальскому миру и начал вооружать до зубов немцев, передавая им пушки, пулеметы и ружья в неимоверных количествах. Даже танки и те дают. Несмотря на полночный час, возбужденная обстановка сделала свое дело, Троцкий говорил на одном дыхании, но воздуха все же не хватило, и он остановился, переводя дух. Этой паузой сразу же воспользовался Дзержинский, с ним Лев Давыдович ехал из Варшавы в одном вагоне, и они смогли обсудить многое. Времени у них хватило с избытком, ведь дорога от Берлина до Москвы заняла целых 5 дней, несмотря на то, что поезд являлся литерным и шел вне всякой очереди. Нам не до сантиментов, революцию в перчатках не делают. Но чтобы утвердить в Польше советскую власть, нужно истребить панство до последнего человека. Вся крев. Страна буквально засорена враждебными элементами, и так по всей Европе. Если мы потеряем хотя бы день и не усилим натиск, дадим буржуазии передышку, то собственными руками погубим начатое дело мировой революции. Дзержинский говорил горячо, перемешивая русские и польские слова, его лицо раскраснелось и покрылось капельками пота, глаза горели неистовым огнем фанатика. Льву Давыдовичу на одно мгновение даже стало жутко, ибо только сейчас он осознал в полной мере, насколько опасен для всех карающий меч революции. Незаметно, с нескрываемым облегчением выдохнул, пока железный Феликс на его стороне, все свершится, как должно, ибо под его неистовым напором никто из присутствующих не устоит. Что, проняло? Злорадно подумал Троцкий, он почти не слушал председателя ВЧК, но видел, как смешался старик, как Сталин задумчиво поглаживает усы и как неожиданно побледнел Фрунзе. И только сейчас Лев Давыдович почувствовал, как по его лицу течет горячий пот. Председатель РВС достал из кармана белоснежный платок, аккуратно отер лицо и сунул его обратно. Пальцы тут же наткнулись на сложенный листок бумаги. Троцкий вспомнил, что, перед тем как на вокзале сесть в автомобиль рядом с Дзержинским, прибежавший посыльный из штабного вагона принес ему экстренную радиограмму. Прочитать ее в сгустившихся сумерках Лев Давыдович тогда не смог, да сильно торопились они в Кремль, не желая терять ни минуты и не ожидая, что их вот так враждебно примет Ленин. Бумага словно обожгла пальцы, Троцкий торопливо развернул листок, впившись глазами в напечатанные строчки. Перечитал еще раз, медленно, не в силах поверить, и задохнулся от чувства пронзительной радости, теплой волной разлившейся по всему телу. Гаага, вы оружейнику Хуго Шмайсеру не родственник, Гауптман. Кронпринц с интересом посмотрел на молодого мужчину в отлично пошитом костюме, что не только не скрывал, но даже подчеркивал военную выправку. Ночной визитер совершенно не пугал, кому нужна жизнь бывшего кронпринца рухнувшей империи. Нет, ваше высочество, я ему не родственник, улыбнулся офицер и добавил со значением. И даже не однофамилец. Вот как. Фридрих Вильгельм с интересом посмотрел на нежданного гостя. Сразу промелькнула мысль, что он может быть одним из подчиненных бывшего начальника военной разведки полковника Николая, где смена фамилии агента являлись обыденным делом. «Тогда, я надеюсь, вы позволите мне узнать вашу настоящую фамилию и чин. Я капитан, ваше высочество, это верно. А вот фамилий за свою суматошную жизнь менял много. Были и немецкие, Кимпке, фон Путт и другие, да и русских хватало, даже еврейская была, поскольку характер у меня живой и непоседливый. Отвечу на ваш невысказанный вопрос, под началом полковника Николая я никогда не служил, хотя к германской разведке имею самое непосредственное отношение. Моим начальником был адмирал, но это пока тайна, ваше высочество». Визитер опять странно улыбнулся, кронпринц прикусил губу, понимая, что оговорка была отнюдь не случайной. Офицер скрывал какую-то загадку, тайну, и это еще более раззадорило любопытство. «Вы служили у русских?» «Да, ваше высочество. И еще в Сибири. Скажу прямо, не хвастаясь, император Михаил Александрович обязан мне жизнью. Хм». Фридрих Вильгельм медленно прошелся по небольшой, уютной комнате, что была его кабинетом, задумчиво посмотрел на играющие алым пламенем угли в зеве старого камина. Надежда вспыхнула в душе. Ведь не случайен этот визит, отнюдь не случайен. Вы приближенный русского императора. Я был его флигель-адъютантом, ваше высочество. Шмайсер медленно извлек из кармана пиджака раскрытый конверт и протянул его кронпринцу. Тот извлек из него жесткую фотографическую карточку и буквально впился в нее глазами, терзавшие душу сомнения рассеялись в единый миг. Императора Михаила, с которым встречался 20 лет тому назад, Фридрих Вильгельм опознал сразу, пусть немного постаревшего. В стоящем рядом с ним офицере в хорошо пошитом мундире, с аксельбантами и белой гвардейской амуницией имелось удивительное сходство с визитером, что не могло быть случайным совпадением. Он перевернул карточку, увидел надпись на кириллице, прочитать которую не смог ввиду незнания языка. Зато дата была годичной давности, 20 января 1920 года. «Карточка из Красноярска, ваше высочество», там имеется адрес фотографа. Улыбнулся офицер. Надпись сделана императором собственноручно и гласит: «Моему другу и спасителю, благодарный Михаил, вы сказали, что были его флигель-адъютантом, капитан. Но почему были? Насколько я разбираюсь в русских мундирах, на вас здесь полковничьи погоны с вензелем. Я гауптман германской армии, но полковник российской, в которой служил с лета 1918 года. И сейчас не являюсь царским флигель-адъютантом, потому что считаюсь погибшим с лета прошлого года. Воскресать не имею ни малейшего желания, так как не желаю стать самым натуральным покойником. Вы чего-то опасаетесь, Андреас?» Фридрих Вильгельм сознательно произнес настоящее имя, а отнюдь не вымышленную фамилию своего ночного гостя, пусть и незваного, но желанного, разговор был чрезвычайно интригующим. «Моей смерти желают император Михаил и его генерал-адъютант Торчагов, весьма влиятельный военный министр Сибири. И не буду скрывать от вас, ваше высочество, их желание весьма обосновано. Все дело в том, что в мае прошлого года я организовал расстрел сибирской делегации в Москве и попытался совершить переворот в Иркутске. Почему вы это сделали?» Кронпринц нахмурился, об упомянутых Шмайсером событиях в Голландии ходили лишь смутные слухи, противоречивые, таинственные и непонятные. Но чтобы вот так откровенно заявить о том, нужно быть либо безумцем, либо... Я предпринял такой шаг только потому, что понял главное, спасение в России империи принесет гибель Германии. Жаль, что не получилось, а генерал-адъютант Фомин заплатил за участие в моем предприятии жизнью. Он не стал жертвой эсеровских боевиков, как о том писалось в газетах, его вынудил совершить самоубийство Арчагов. Так что я имею основание скрывать от всех свое воскрешение. Офицер говорил все с той же странной улыбкой, от которой на душе становилось тревожно. Нет, тут не было угрозы, но кронпринц чувствовал себя неуютно. Я хотел посягнуть и на жизнь императора, ваше высочество, ибо считаю, что этот оживший покойник поставит будущее рейха под большую угрозу. Красные уже захватили почти всю Германию, они прорвались к Рейну. У нас остались только северо-западные земли, удержать которые будет чрезвычайно трудным делом. Оживший покойник, что вы имеете в виду? Кронпринц пристально посмотрел на офицера, но нет, Тот не походил на безумца, оставаясь спокойным, а взгляд даже стал холодным, чуточку безжалостным. Мурашки пробежали широкой волною по спине, и Фридрих Вильгельм машинально пожал плечами. «Я искренне отвечу на любой ваш вопрос, ваше высочество, но прошу взглянуть на эти деньги». Шмайсер протянул две небольшие серебряные монеты, кронпринц положил их на ладони и посмотрел, и не смог поверить собственным глазам, такого просто быть не могло, ни в каком случае. После долгой паузы он лишь тихо спросил: «Ответьте, капитан, это мистификация или нечто иное?» Глава 2. И смерть не главная из бед. Москва. Часы давно пробили полночь, но страсти в кабинете не утихали. Троцкий, сцепив зубы, молча смотрел за двигающимися по кругу стрелками, слушая с нарастающей злобой своего главного оппонента. «Если мы перебросим на Западный фронт Кавкорпус Примакова и 7 стрелковых дивизий, как настоятельно требует Лев Давыдович, то совершенно оголим наш Южный фронт, и это в тот момент, когда белые собирают там свои войска и готовятся перейти в решительное наступление. Такое решение председателя РВС категорически недопустимо. Они прорвут слабые кордоны как гнилой картон и устремятся своей многочисленной кавалерией и казаками через Тамбов и Орел прямо на Москву. Отразить наступление мы будем не в силах, ибо все маневренные резервы уйдут на запад». Фрунзе говорил с ожесточившимся лицом, решительно рубя словами, как саблей. «Так ведут себя только те, кто давно уверился в собственной правоте и готов умереть на месте, но не отступить ни на шаг. Когда вы ожидаете это выступление? Завтра или через месяц? А может быть, ближе к лету? Вы точно уверены, что белогвардейцы действительно в ближайшее время начнут атаку?» Троцкий, стянувший играющие нервы железным обручем воли, заговорил таким нарочито спокойным голосом, что набравший было в грудь воздуха Фрунзе поперхнулся. Владимир Ильич, сильно сдавший от столь позднего, да еще тяжелого совещания, беспокойно заворочился в кресле, куда он присел, чувствуя свинцовую усталость как от своего обличительного монолога, так и от горячего выступления Дзержинского, которое потрясло его до глубины души. Ленин с тревогой в глазах посмотрел на Троцкого, в глазах прямо читалось: «Опять что-то замыслил, Иудушка. Судя по всему, подготовка свежих белогвардейских корпусов будет завершена к маю, и в наступлении могут принять участие 1,5 десятка пехотных дивизий и столько же конных, если не больше. И это не считая кавказских стрелков, которые могут быть переброшены на Южный фронт в течение 2-3 недель. Вы уверены в этом, Михаил Васильевич, и в своей необыкновенной проницательности, достойной лучшего применения?» Тихий голос Троцкого стал настолько ехидным, что едкий сарказм, сочившийся в словах, поразил даже Владимира Ильича, великолепно знавшего своего союзника по власти. Ленин не больно жаловал Льва Давыдовича, часто называя его разными эпитетами, самым мягким из которых являлась политическая проститутка, но отдавал должное энергии, железной целеустремленности и изворотливому уму председателя РВС и наркомвоенмара, фактического создателя Красной Армии. И если Троцкий заговорил таким тоном, от которого Фрунзе побагровел, Сталин побелел, а Дзержинский воспрянул, то жди немилосердной выволочки. Лев Давыдович больше всего любил сводить политические и личные счеты при собеседниках, дабы все могли свидетельствовать в его пользу. «Если бы я не знал преданность дорогого товарища Арсения святому делу нашей пролетарской революции, то заподозрил бы его сейчас как подлого буржуазного наймита». Троцкий бросил страшное обвинение командующему самым небрежным тоном, добившись дружного возмущенного вскрика собравшихся, и тут же смягчил смысл сказанного. «Но единственное, в чем я могу упрекнуть Михаила Васильевича, так в том, что он недостаточно владеет общей обстановкой на фронтах, ввиду того, что здесь требуются специальные знания и навыки, столь ценимые в армии, а также более взвешенный подход со стороны ЦК. Я попрошу тебя яснее выразить свои мысли, Лев Давыдович». Лицо Ленина покрылось багровыми пятнами, вождю сильно не понравился намек на полную бездарность, ибо косвенно Троцкий обвинил его, прекрасно зная, кто протежировал назначение Фрунзе. «Вы, Владимир Ильич, гениальны в своем предвидении о противоречиях между главными империалистическими державами. Сейчас, как никогда ранее, они отчетливо проявились. Дело в том, что белые хотя и желают задушить нашу Советскую Республику, но воевать с нами в ближайшие полгода, а то и год, не станут. Хотя Франция с Англией поставляют на юг транспорты с оружием и снаряжением, надеясь, что царь начнет таскать для них каштаны из костра, белые для нас пока не опасны, обоснуйте. Голос Ленина чуть не сорвался на виск. С одной стороны, словословие ему определенно понравилось, ведь налезть можно поймать любого человека, но, с другой, происходившее напоминало воскресную порку для нерадивых детишек, которую ему доводилось видеть в своем захолустном Симбирске в столь давние времена. В свое время я заключил с генералом Арчаговым ряд соглашений, в том числе и продление перемирия, и тоже думал, что этот щенок хочет обмануть, толкая нас, другого слова и подбирать не нужно, в безоглядное наступление на Западном фронте, на Польшу, Германию и дальше на Францию. Но сейчас я вижу совсем иное. Белые не просто скрупулезно выполняют наши прежние договоренности, они действительно заинтересованы в успехе мировой революции, как бы это странно ни звучало. Поражение Антанты позволит им как избавиться от долгов, так и сокрушить нашими руками своих давних недругов, полностью обескровив их. А потому белогвардейцы будут выжидать до последнего, чтобы, как североамериканские Соединенные Штаты, вступить в войну в самый удобный момент и стяжать себе лавры победителя. Напрасные надежды, право слова. Так что сейчас нам настоятельно необходимо отправить на Запад все надежные резервы и добиться там скорой и впечатляющей победы. Как только мы перебросим наши лучшие части к Парижу, нам ударит в спину, наплевав на соглашение с вами, товарищ Троцкий. Фрунзе буквально сверлил злым взглядом председателя РВС, злобно сжав тяжелые кулаки, перевитые венами, руки вечного труженика рабочего, а не те холеные пальцы бездельников-интеллигентов, что были у большинства членов ЦК. Вы не правы, Михаил Васильевич, военная обстановка совсем иная, чем вы о ней думаете. Чтобы ударить нам в спину, как вы говорите, нужны войска, а где они их возьмут? С резервами, в отличие от нас, у белых обстоит плохо, а те, которые и были, уже задействованы. Нет, раньше осени никаких наступлений они предпринимать не будут. И здесь генерал Арчаков, как мы и договаривались с ним прежде, дает нам гарантии, весьма надежные гарантии, смею вам заметить. С улыбкой Мефистофеля Лев Давыдович бросил на стол листок радиограммы и с победной ухмылкой сощурил глаза, сразу приняв облик главного персонажа Фауста. Его триумфа никто не оценил. Недоверчивые взгляды скрестились на бумаге и с недоумением сошлись на председателе РВС. Первым отреагировал Ленин. «Бумага все стерпит, Лев Давыдович. Договоры на то и заключаются, чтобы их нарушать. Такова диалектика жизни, батенька. А вы нам Филькину грамотку суете. Хи-хи, Иркутск. Знаешь, Микки, здесь я познаю свое прошлое, то, которое в книгах не прочтешь. Удивительное дело, пришел к твердому убеждению, что в нашей революции и гражданской войне есть некая третья сила, что старательно не выходит на первый план, а все время прячется за кулисами и действует извне. Причем мы для нее в большей мере побочный продукт, получится что-нибудь, хорошо, не выйдет, ну и ладно, не очень-то и хотелось. Дергают, как куклы тряпичные, за нити, театр марионеток какой-то, право слово. Причем не столько нас, сколько большевиков. Арчаков усмехнулся, глядя в густую ночную темноту за вагонным окном, освещенную несколькими станционными фонарями, поезд миновал Иннокентьевскую без остановки, словно паровоз, устав от длительного пробега, торопился на отдых в депо. «Я могу только догадываться, кого ты имеешь в виду, Костя. Наши заклятые друзья по Антанте. Не совсем так, скорее добрый друг». Генерал побарабанил пальцами по подлокотнику кресла, обтянутому мягкой кожей. «В любом детективе, когда совершается преступление, первым делом ставит главный вопрос, кому оно выгодно. Ситуация для нас облегчена предельно, кто остался в изрядном барыше после Великой войны. Североамериканские Соединенные Штаты. Ибо державы Антанты у них в долгах как шелках, две монархии, германская и австрийская растоптаны, а мы на карачках из развалин выбираемся. Вот то-то и оно». И сказавши «а» они сразу перешли к другим буквам алфавита, одна из которых и стала Второй мировой бойней. Ты смотри, что делается, еще 10 лет тому назад к американцам в Европе относились крайне несерьезно, даже в Вашингтоне держали не послов, а всего лишь посланников, как во второразрядных странах типа Латинской Америки либо Балкан. Потребовалось две страшные войны, и ситуация кардинально изменилась, старый свет в разрухе, Все под планом маршала ходят и американскую помощь клянчат. Лига наций, спешно трансформировавшись в Организацию Объединенных Наций, переехала в Нью-Йорк из Женевы. Вот как они лихо всех под себя подмяли. Но ведь Россия при Сталине смогла им противостоять. И про Карибский кризис ты мне однажды рассказывал. СССР не Россия, Микки, это была настоящая держава. Та РФ, которую я покинул, представляла жалкое зрелище, обломки некогда великой страны, дымящиеся и поруганные, но все же стремящиеся сохранить, нет, не былое величие, хотя бы достоинство. Наши правители больше напоминали дешевых смазливых содержанок, пытающихся выклянчить лучшие условия у хозяина. Как у нас в те времена говорили, тот, кто кормит девушку в ресторане, тот ее и танцует. Ты циник, Костя, так переиначить поговорку. Жизнь такая, а наш народ скажет, как припечатает. Так, значит, в мире, том, что твой, американцы добрались до я и установили мировое господство. Нет, не установили. И до последней буквы не добрались. И вряд ли до нее дойдут, не посеньки шапка. Но как же, Михаил Александрович искренне удивился, ты же сам мне рассказывал. Не отрицаю, вот только насчет однополярного мира есть определенные сомнения. Арчагов вытащил из коробки папиросу, покрутил в пальцах, смял картонный мундштук, с видимым наслаждением понюхал табак, а потом тяжело вздохнул и решительно положил ее обратно. Видишь ли, это им показалось, что они всего добились и сказали букву «Я». Сейчас, есть у нас такая буква, которую ни один из инкисов не одолеет. И дело в том, что Россия, как тот феникс из пепла, постоянно воскресает, в какое бы дерьмо ее ни засовывали. Значит, и сейчас. О нынешних заботах потом поговорим, сейчас о делах минувших. Вернее, о будущем, которого, надеюсь, уже не будет. Да, не будет. Уж слишком оно печально, между нами, девочками, говоря. Так вот, что касается России, все дело в идее, доступной и понятной любому русскому. Если она затронет его за живое, за сердце, то он способен любые лишения перетерпеть, любые жертвы, даже на смерть пойти. Большевики такую идею смогли дать, красивую, привлекательную. Народ потому Гитлеру шею свернул и из руин страну возродил. Но знаешь, в чем наша беда? Арчагов нахмурился, мотнул головою и все же вытянул из коробки папиросу. Чиркнул спичкой, затянулся так, что на щеках углубились ямки, выпустил через ноздри густые клубы дыма. Михаил Александрович промолчал, понимая, что друг задал ему риторический вопрос, на который не требуется давать ответа, ибо он есть просто незаконченная мысль. В крысах наша беда, Микки. В тех, кто свою шкуру и мошну самыми ценными считает. И для их сохранения в целости они всегда готовы пойти на предательство. Эти твари прекрасно понимают, что творят, а потому под свои деяния всегда красочное оправдание подводят, типа, не изменяли родине-матери, а боролись за демократические свободы и ценности, а прислуживание за океанским хозяевам называют выбором оптимального решения. Так вот, ваше императорское величество, сейчас нам не до сопливых сантиментов, и если спасать Россию, то краеугольным камнем должна стать польза общности, миру или общине, как говорят крестьяне, и конечной целью служения Отечеству. Михаил продолжал молчать, Арчагов пока не сказал ему ничего нового, именно так они оба и поступали, но нутром император чувствовал, что скоро будет произнесено главное. Есть такая мудрость, умеешь считать до 10, остановись на 3. Инкисы этого не понимают, более того, они торопятся и перескакивают через цифры, а это добром для них не кончится. Видишь ли, я уверен в том, что та Россия поднимется с колен только потому, что у нас и у западников совершенно разные, диаметрально противоположные взгляды на основополагающие вещи, которые почему-то полагают в Европе ценностями. Для них главное закон, а для русских справедливость. Сам знаешь, как мы говорим, закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. В Европе и Штатах говорят о золотом миллиарде, чьи права охраняют закон, как и их вековое право грабить все прочие континенты и страны. А значит, в союзниках у нашей, но той России весь мир, что тоже жаждет справедливости, но пока не консолидированный, искусственно раздробляемый. Нам там нужен только лидер и идея, что сплотит народ, а за настоящими друзьями и союзниками дело не станет. Ты рассуждаешь о гипотетических вещах, причем в том будущем, которого здесь не будет. Нет, Михаил, я рассуждаю о настоящем. о тебе, о твоих действиях и планах, что ты притворишь в жизнь. Мы только начали притворять справедливость в жизнь, сделали только крохотные шажки, и часть народа встала на нашу сторону, она доверяет тебе. А потому исходи всегда из общей пользы, и люди всегда тебя поддержат, особенно сейчас, после войны и революции. Только не обмани их ожиданий, и наша страна получит весьма неплохие перспективы, гораздо лучше того будущего, которое могло быть при твоем брате-императоре Николае. Ты говоришь как сельский учитель. Это не банальности, Микки. Самодержавие, что было установлено еще Петром Великим, и конституционная монархия по западному образцу одинаково вредны для России. Прочитал я в свое время одну книгу, думаю, что автор во многом прав. И название говорит само о себе, народная монархия. Соборность и православие, вот главные устои нашей жизни. И не следует их понимать в узком плане. Спасая духовные корни, лучшие из того прошлого, что у нас было, ты спасаешь и будущее. Будь с народом, сплоти его, и тогда не будет трагического разлада между барами и мужиками. Хотя, конечно, тебе придется встать на сторону последних и действовать исключительно в их жизненных интересах. Взять хотя бы землю, в Европе она в частной собственности, объект купли-продажи. А русский мужик категорически против такого подхода, ибо считает, что земля – Божья. Так что трижды подумай, стоит ли тебе сейчас вступать на гибельный для себя путь, разделив судьбу брата. Сколько раз я тебя уговаривал, настаивал. Сделай же ставку на мужиков, что 3/4 населения составляют и полетят большевики вверх тормашками, ибо при всей их прекрасной программе место крестьянам там не отведено. Так что выбор только за тобою, и сделать его нужно немедленно. Да понимаю я, не береги душу. Глухо произнес Михаил и бросил взгляд на стекло. В темноте проступили сотни огоньков, не столь и далеких, в которых легко угадывался электрический свет. Подъезжаем к мосту через Иркут, скоро вокзал. Наконец-то, с тягостным вздохом произнес Арчигов, я последний час себе места не нахожу. Скучаешь? Совершенно серьезно, без намека на улыбку произнес Михаил Александрович, глаза его потемнели. Искренне завидую, это я тебе как другу говорю. Нина для меня не просто любовь, она тот якорь, что прикрепил к этой земле, Микки. Скучаю я по ней, хочу сыновей на руки взять, они ведь оба мои и счастье, и боль. Михаил Александрович впервые увидел, что этот седой, жестоко битый жизнью генерал может так блаженно, совершенно по-детски улыбаться, и содрогнулся от боли, сдержав мучительный стон. Я все понимаю, Микки. На его руку легла сверху крепкая ладонь друга, пальцы чуть сжали запястье. Твой брак, политический выбор, и на любовь трудно рассчитывать, ее нужно будет бережно растить в женском сердце. Но дети будут твое продолжение, твоя кровь, а их улыбки будут много для тебя стоить. Страсбург. Мы проиграли и эту войну, вторую по счету, но сейчас только самим себе. Майор Хайнц Гудериан невидящим взором уставился на размокшую землю, покрытую космами грязной пожухлой травы да белыми пятнами выпавшего ночью снега. Последние часы он вел себя совершенно безучастно и, прежде одетый всегда безукоризненно, как надлежит быть настоящему германскому офицеру, сейчас не обращал внимания ни на оборванные упражженные и изодранные шинели пуговицы, ни на свисающий с правого плеча витой серебряный погон, тот самый, что служил для него связью со старым миром, с прежней Германией, что нынче превратилось в бурлящий котел, одинаково опасный для всех участников этого жуткого варева. Всего за 5 месяцев Гудериан прошел путь от Одера до Рейна, ожесточенно сражаясь и орошая кровью своих солдат каждый метр. Если бы кто сказал ему об этом всего полгода тому назад, майор не поверил бы такому прорицателю, сочтя его гнусным лжецом. Но все, дорога окончена, счеты с жизнью сведены, и осталось только подготовиться к неизбежному финалу, к которому каждый военный, видевший кровавую мясорубку 4-летней Великой войны, относился философски. Ведь все живое имеет и начало, и конец, эти 2 неразрывные стороны бытия.